Глава третья. Князь Урий. Это были другие львы, не те, что сражались с деревом. Но они также были одеты в золоченую броню с лиловыми плащами. Значит, их сослуживцы. У меня отняли и пистолет, и нож. Затем скрутили и снова связали. К счастью, в этот раз только руки. Звери, что минутами ранее грозились разделаться со мной, наперебой рассказывали львам, что я явился из тумана и, следовательно, являюсь аномаликом. Львы молча повели меня по улице, мимо кирпичных и деревянных домов, в основном одноэтажных и редко с парой этажей. Мощеная дорога была влажной после дождя. Вокруг вылезали другие зверолюди и таращились на меня. Я ощутил себя словно обезьяна из зверинца. К сожалению, очень хорошо разглядеть достопримечательности не удалось. Глаза мои набухли от влаги, нос неприятно чесался. А сам я периодически замирал и издавал мощные чихи. Львы терпеливо останавливались вместе со мной, но потом торопливо толкали вперед. Мы прошагали минут 20, прежде чем оказались возле высокого здания, очевидно, дворца. Оно единственное было с тремя этажами, балконами, башнями и золотистыми куполами. Входом служили массивные двустворчатые двери с золотыми ручками. Там стояли караульные в такой же форме, как и мои конвоиры, но они оказались медведями. Не то чтобы совсем, но по чуть-чуть я начал привыкать к этому зоопарку. Уже не таращился на этих чудовищ. С набухшими глазами разглядеть изящество дворца было непросто. Какое счастье, что вроде как перестал чихать. Мы прошли зал, коридор, снова зал и, наконец, оказались в третьем помещении, очень просторном и наводненном зверьем. У дальней стены на небольшом пьедестале стояли два трона. От них тянулся длиннющий стол, по обеим сторонам которого сидело много разного зверья. Морды всех казались важными, мрачными и озадаченными. В стороне стояли еще звери. Их одежды, в основном плащи и рубашки, были разноцветными, чистыми и казались дорогими. Они даже не заметили, как мы со львами подошли и остановились неподалеку. Все таращились на того, кто восседал на троне. Монархом ожидаемо оказался лев с густой гривой. На нем было роскошное, расшитое золотыми узорами пальто. На голове корона, разумеется, тоже золотая. На руках белые перчатки, расшитые нитяными узорами. Конечно, и нити были золотыми. Ох уж эти цари! С ума сходят по желтому металлу! Впрочем, с титулом я ошибся. «Князь Урий!» — сообщил черношерстный медведь в стальной кольчужной броне и большой секирой за плечом. «Ваша дочь!» Лев кивнул в ответ. К противоположному от трона столу действительно подошла львица в длинном голубом платье. На лишенной гриве голове блестел венок из незнакомых мне желтоватых цветков. Хотя она оказалась неподалеку, мне было сложно судить о ее возрасте, но голос казался молодым, по сути подростковым. Ей верно было лет 15 или около того. «Батюшка», — осторожно обратилась она, — «вы просили меня явиться к столу?» «Просил?» — негодующе прорычал князь Урий. «Требовал вообще-то, причем срочно». «Но я...» «Ты прошляпила олово, дура!» — взревел он. — Что? — она ошарашенно уставилась на отца. — Но я должна была проследить за братом, — отрезал князь. — Ну разве с Оловым что-то стряслось? Я не понимаю, — взмолилась она. — Княжна Надя! — обратился черный медведь в стальной броне. Он поднялся и встал возле трона, чтобы все могли видеть его. — Вашего брата Олова похитили аномалики. Это случилось не более получаса назад. «О, боже!» — выкрикнула львица. «О, боже!» — раздраженно переспросил Урий. «Я жду объяснений. Как так вышло, что Олаф оказался на улице, да еще и один?» «Батюшка, я не думала, что он выберется, тем более в одиночку, и тем более во время дождя. Я лишь отлучилась ненадолго, и я...» Княжна запнулась, а Урий помрачнел еще сильнее. «Допустим, ты отлучилась. Вернулась и не увидела брата. Что потом? Почему ничего не сделала?» «Я просто...» «Просто опять куражилась с этим волчком? Как там его? Наталь?» Со стола поднялся волк в длинном пальто. Серая шерсть его местами сверкала белизной. Голос заметно шепелявил. «О, князь, прошу вас, не на...» Договорить он не успел. Урий так грозно зыркнул на него, что тот прикрыл пасть и снова уселся. «С тобой, Грегги, мы еще поговорим о наших детях, но позже. Негоже львице якшаться с волком. Дружба дружбой, но любовь такая плода не даст. Ты и сам это знаешь. — Батюшка! — отчаянно воскликнула княжна. — Ну, Наталь! — Молчать! — проревел князь. — Ты подвела меня, потеряла брата и единственного наследника фортецкого княжества. Княжна Надя перечить не посмела. Виновато уперла морду в пол, на глазах сверкнула влага. Двери, ведущие в зал, распахнулись, а потом резко захлопнулись. Вошедшие подбежали к трону. Возглавляла их львица в изящном шелковом платье с глубоким вырезом. У нее была вполне человеческая женская грудь, и я мог бы сказать, что она весьма соблазнительна, если бы не желтоватая львиная шерсть. Голову венчала корона, поменьше, чем у князя, но тоже золотая, и еще с большущим красным бриллиантом в центре. Позади львицы шли другие львы. С ними все было ясно. Броня и лиловые плащи, значит, служаки-охранники. Они проводили львицу до Урия, затем развернулись и отошли подальше. Львица неровным шагом добралась до второго трона и плюхнулась в него. Она тут же уронила морду в ладони. Послышался стон. — Воля! — ласково возвал к ней Урий. Она убрала руки, демонстрируя слезы. Я был потрясен. Плачущая кошка сдавила мое сердце, и оно бешено заколотилось, пропитываясь жалостью к этой женщине. На ее морде были не только слезы, но и боль. «Ты уже знаешь, да?» — проговорила она, всхлипнув. «Собрание из-за олова?» «Да», — Ури коротко кивнул. Пальцы в белой перчатке ласково погладили ее щеку. «Не плачь. Я искала его, где могла, а потом оказалось, что она Малики, они...» Левица снова погрузила морду между пальцев и зарыдала. «Мы вернем его», — тихо произнес Ури. «Не знаю как, но вернем. Видимо, настала пора примириться с Навией. Уверена, она знает больше об этих аномалиях и аномаликах, чем мы. Она поможет. — Да. Княгиня встрепетнулась и одернула свои руки. Морда приподнялась. — Мне сказали, что кто-то смог ранить того аномалика. Значит, их можно победить. Брови князя удивленно приподнялись. — Кто это? Ты выяснила что-то еще? — Князь Ури, — воскликнул один из моих конвоиров. — Вот этот человек. Он вытолкал меня вперед к княжне Наде и надавил на плечи. Я не стал возражать и опустился на колени. Рано выпендриваться, пока не разберусь, что ждет меня. А еще меня назвали человеком. Значит, они знали о моем роде. Это хоть немного да радовало. Оставалось только выяснить, хорошо это или плохо. Морда князя Ури оказалась очень взволнованной. Оно и понятно. Он поднялся с трона. «Кто ты?» — прорычал он, жестом показывая, что можно встать. — Что делаешь в княжестве фортецком? — Я человек, — поднимаясь, уточнил я на всякий случай. Тот проигнорировал это и молча ждал. Я продолжил. — Мое имя Лев, и я не знаю, что тут делаю. — Лев? — князь нахмурился. — Почему тебя зовут Лев? Ведь, во-первых, ты не Лев, а во-вторых... — Ури! — резко перебила Воля. — Прошу тебя, разве это сейчас важно? Князь нахмурился и проворчал что-то едва различимо. Я расслышал только что-то о женщинах и о делах государственных. Но он не стал спорить. «Расскажи, что случилось», — потребовал князь. Я рассказал. Причем начал с того момента, как чуть не был убит банды Кента. Чтобы хоть как-то разъясниться, я рассказал им, что, похоже, я из другого мира, или измерения, или вселенной. Эти слова не произвели особого впечатления ни на князя, ни на его супругу, ни на кого-то еще. Их больше интересовал момент схватки с деревом. — Что за оружие ты использовал? — Пистолет. Уши князя дернулись, брови недоверчиво сдвинулись. Но на помощь явился один из моих львов-конвоиров. Он промаршировал до трона и вручил Урию мой пистолет и нож. — Это нож, — пробормотал он, подкинув его и ловко поймав за лезвие двумя пальцами. — Но что это за штука? Это и есть, как ты сказал, пистолет? Черный медведь, который так и не вернулся на место и стоял неподалеку от трона, тоже уставился на мое оружие. — Может, я разберусь с этим? — попросил он и протянул свою лохматую руку. — Оружие по моей части, князь! — Гури протянул ему пистолет стволом вперед. — Эй, поосторожней! Это очень опасная штука! — выкрикнул я, не выдержав. — Не хватало только несчастных случаев. Потом ведь меня виноватым и объявят. Но пистолет уже был в руках медведя, и тот начал энергично вертеть его, разглядывая и даже принюхиваясь. «Не так резко, Турвант», — предостерег Ури. «Если эта штука ранила...» Он не договорил, так как грянул выстрел. Князь отшатнулся, а княгиня испуганно вскрикнула. Легкая дымка нависла вокруг трона. Сердце мое заколотилось со скоростью гепарда. «Громкая штучка», — пробормотал медведь Турвант и протянул оружие князю. «И непонятное». Прежде чем принять пистолет, Ури вытер щеку. Кровь размазывалась по шерстистой морде. Он поморщился, взял оружие и вернул его льву, что принес его. На душе немного улеглось. Отделались царапиной, пуля лишь скользнула по щеке. Зато теперь будут знать, что громкая штучка не только громкая, но и опасная. «Подержи пока у себя и поосторожней с этим», — буркнул князь льву и обратил взор на медведя. «Прошу прощения, князь», — виновато пробормотал тот. «Я не заметил и не разобрался». «Выпороть бы тебя», — проворчал князь. «Но негоже воеводу позорить перед войском. Непослушными тебе станут». Князь повернулся ко мне и поманил окровавленной перчаткой. «Пойди сюда, боярин!» Кто-то подтолкнул меня сзади. Я прошагал до трона. Руки мои так и оставались скованными позади. «Итак, значит, ты из другого мира, аномалик!» — сказал он оценивающе, оглядывая меня с головы до ног. «Апчхи! Пчхи! Пчхи! Ох, зря я решил, что очихался на сегодня!» Резко возникла тишина. Морда князя, полностью покрыта моей свежевыработанной жижей, сначала скисла, потом нахмурилась негодующе. Я покосился по сторонам и обнаружил, что все вокруг тянутся к своим саблям. Ну все, влип. Впрочем, пока никто не дергался. Верно ждали реакции Урия. А может, считали, что тот сам разделается со мной. На его боку тоже висело оружие. Но не сабля, а меч. Да какой! Огроменный! Таким только двумя руками махать. Возникла неловкая и опасная пауза. Я знал, что должен как-то извиниться и, главное, объясниться. В конце концов, что поделать, коли у меня аллергия на кошек? А князь и есть кошка. Даром, что лев. «Простите, князь, но, кажется, у меня на вас аллергия», — сформулировал я мысль, и губы мои невольно растянулись в улыбку. Глаза Урия при этом зловеще расширились. Но, кажется, меня уже было не остановить. Собственное объяснение показалось настолько забавным, что я не выдержал и хохотнул. Еле сдержался, чтобы совсем не засмеяться. Пальцы Ури опустились на рукоять меча. Я уставился на него, смолк и... «Апчхи! Апчхи!» — выдал еще два залпа. Рука, уже подтянувшая клинок за эфес, замерла и отпустила меч. Он со свистом вернулся в ножны. Князь извлек из кармана носовой платок, протел руку, потом морду и усмехнулся. Я в полной мере осознал выражение, будто гора с плеч свалилась. Князь же покосился на бояр, сидевших за столом. «Эй, Грейги, таблетки от аллергии с собой?» — рявкнул он волку, которому чуть ранее пообещал серьезный разговор об их детях. «Да, князь!» — прошепелявил тот и вынул стеклянную бутылочку, наполненную синими пилюлями. «Полный пузыряк!» «Отдай, бедолаге! Вечером возьмешь для себя у ключницы!» Он повернулся к моим бывшим конвоирам. «Снимите уже кандалы с аномалика!» Сидеющий волк встал за стола и направился ко мне. Тоже сделал один из стражей. «Никакой я не аномалик!» — огрызнулся я на Ури. «И даже не знаю, что это такое!» «Но ты из другого мира!» — заметил тот. «Наверное. Я в этом не очень-то разбираюсь. Со мной такой впервые!» Наручники с глухим щелчком расстегнулись, а Грегер вручил мне стеклянку с таблетками и потопал обратно. Я с любопытством извлек одну пилюлю. Она была в форме капсулы. Князь усмехнулся. «Глотай, не бойся. Аллергия снимет, вреда не случится», — заверил он и добавил. «Где лицо обжег, боярин?» Пока таблетка погружалась в мой пищевод, я провел рукой по левой щеке. Пальцы привычно ощутили щербатую неровность. Ожоги детства, уродство, которое стоило мне многого. Например, клички Копченый и стеснение в отношениях с девушками. Я часто жалел, что вляпался в ту дурацкую геройскую авантюру. Но рассказывать детали этому зверолюду желания не имелось. Я лишь коротко пояснил. Пожар. Князь, понимающе закивал. «Я вижу, что ты не аномалик. Они ведь совсем другие, похожие на деревья, только живые». «Весело у вас тут», — заметил я. «Они моего сына похитили». Глаза его вспыхнули злобой, но тут же потухли. «Но ты тот, кто пытался остановить чудовище. Использовал эту штуку», — он показал на пистолет в руках льва. Тот уже стоял чуть поодаль. «Жаль, неудачно. — посетовал я. — Жаль, — согласился он и снова кивнул. — Князь Урий, — спросил я, осмелев, понимая, что гнев миновал, и из пресловутых аномаликов меня наконец-то вычеркнули. — Могу я спросить? — Ну, давай, боярин, спрашивай. Он позволительно махнул ладонью. — Мне бы как-то в свой мир вернуться, — сказал я, не веря тому, что несу этот бред про миры. — Но я не знаю даже, как оказался здесь, и тем более не знаю, как обратно пройти. — Понимаю, — задумчиво проговорил он и закатил глаза вверх и вправо. — Но не у меня тебе помощи надо спрашивать, а у магов или провидцев. Княгиня Воля оживилась и тоже поднялась с трона. — Ты упоминал Нави, Урий. Она может помочь и ему, и нам. — Верно, — согласился князь. — А это далеко? — спросил я, одновременно решив, что навигатор тут еще не скоро появится. Небось, и электричество не изобрели. Не то что электронику и космические спутники. Мне бы карту или типа того. — Как насчет навигатора? — предложил Урий. Я оторопело уставился, не веря его словам. А он бросил взгляд на свою дочь. — Надя, ты будешь навигатором этому боярину? Он снова глянул на меня. — Боярину Льву. — Но батюшка! — тут же воскликнула княжна. — Что, батюшка? Натворила дел, будешь исправлять. — Как же это поможет? — А так, с Нави надобно мириться. Ты княжна, моя кровь. Коли ты к ней явишься с мировой, она оценит это и поможет. Узнаешь у нее, как нам быть, как одолеть аномаликов и прекратить аномалии. И главное, как братца твоего вернуть, если жив он. На последних словах княгиня Воля всхлипнула и снова рухнула в трон. — Прошу вас, батюшка, — взмолилась Надя, — пошлите другого, у меня дела. — Другого? — Урий задумался, обвел взглядом присутствующих и остановился на черном медведе. Тот все еще стоял возле трона. — Турмунд отправится с тобой и возьмет еще воинов, коли сочтет надобным. А что касается твоих дел... Морда князя наполнилась гневом. Глаза засверкали, клыки оскалились. — Знаю, о чем помышляешь. Эту дурь я из тебя выбью. Не будешь с Натальем видеться более. Из глаз княжны потекли ручьи. Глотая их пастью и всхлипывая, она еле выговорила слова протеста. — Вы не можете так со мной, батюшка. — Могу. А коли ослушаешься, то отправлю тебя прямиком в аномалию за братцем. Тут уж воскликнула княгиня. — Ты так не сделаешь, Урий. Она все же наша дочь. — Твоя дочь, твоя кровь! — Но не сын, не наследник, — возразил князь. — А будешь перечить, и тебя отправлю. Глаза княгини недобро сощурились, но Урий еще не закончил. — А могу и по-другому поступить. Сам пойду за сыном. Оставлю вас тут решать дела государственные без единого мужчины с кровью фортицкого князя. Надя продолжала всхлипывать, но княгиня Воля испуганно замерла. Она покосилась на стол с боярами. Я тоже перевел на них взгляд. За столом случилось неожиданное оживление. Если ранее они сидели весьма смирно, словно не хотели обращать на себя внимание, то теперь заерзали и принялись подозрительно переглядываться. — Надя, — обратилась княгиня, — слово княжье — приказ для всех в фортецком княжестве, и дочь не исключение. — Но маменька, — протестующая воскликнула княжна, но на том сопротивление было сломлено. Перед тем, как понуро опустить голову, она одарила меня взглядом, полным ненависти, будто это я оказался виной ее подростковых страданий.